Изувер. В мае 1972 года Вадим Петрович Петров демобилизовался, а в сентябре был зачислен на кафедру уголовного процесса и криминалистики юридического факультета ЛГУ. Там он бессменно преподавал судебную медицину до июня 1996 года. До тех пор ему не была установлена инвалидность без права работы. Осенью его положили в больницу, ему трудно было говорить. Он отпустил усы и шутил, что это он сделал из кокетства, дабы не так была заметна его худоба. А она действительно бросалась в глаза. 9 октября, лежа на больничной кровати, Вадим Петрович работал над экспертизой по крупному делу, делал заметки. 10-го его не стало. Но остались его работы. Каждая из них может дать пищу для серьезного исследования, как образец могучей эрудиции, нетрадиционного экспертного мышления, логики и высокой экспертной культуры. Все эти качества ярко проявились в работе Вадима Петровича Петрова по делу Эверта, делу, которое вошло в аналы криминалистики и вдохновило писателей на создание художественных произведений. Смотрите, например, роман А. Безуглова «Изувер», «Москва. Интердетектив», 1991 год. Успех в расследовании этого уникального дела обеспечило счастливое сочетание профессионализма следователей и высочайшего мастерства и опыта Петрова и других экспертов, принимавших участие в работе по делу. Фабула дела заключалась в следующем. 1 сентября 1969 года в дачном поселке под Ленинградом произошло ЧП. Ночную тишину вспугнули два выстрела, раздавшиеся в доме, где жила семья Эвертов. Через некоторое время в соседний дом прибежала невеста взрослого сына Эвертов, она принесла охотничье ружье. Соседи с трудом поняли из сбивчивого рассказа испуганной девушки, что отец ее жениха убил из этого ружья свою жену и застрелился сам. Зайдя в дом Эвертов, соседи увидели тела хозяина и его жены с огнестрельными ранами. Приехавшие работники местной прокуратуры вместе со специалистом в области судебной медицины, экспертом-криминалистом, сотрудниками отдела внутренних дел составили подробный протокол осмотра места происшествия, в котором указали, что трупы хозяев дома располагались на кроватях, стоявших в спальне под прямым углом друг к другу. Кровать Надежды Федоровны Эверт вдоль одной стены комнаты. Кровать ее мужа перпендикулярна к ней вдоль другой стены, изголовья к изголовью. Труп женщины был укрыт одеялом до груди, левая нога согнута в колене, на полу у кровати в луже крови валялась книга, рядом лежали очки. Голова ее была практически разнесена выстрелом, мозговое вещество находилось на подушке. Так же, как и у Надежды Федоровны, череп у ее мужа был раздроблен, но других повреждений при осмотре трупа не найдено. Участники осмотра отметили в протоколе, что окна и двери дома повреждений не имеют. Замки на всех дверях исправны. И не прошли мимо того обстоятельства, что на стене около кровати Надежды Федоровны, а также на торце и филенках двери, ведущей в комнату, мелкие крупные брызги – а также единичные пятна и подтеки запекшейся крови. Но не придали этому обстоятельству должного значения, равно как и лежащим на полу очкам с книгой. И хотя приложили к протоколу фотоснимки и план места происшествия, и указали, что изъяли охотничье двуствольное ружье и две стреляные гильзы, не сочли нужным описать в протоколе, где именно располагались эти предметы, а может быть, просто упустили это из виду. Ладно, ружье. Уже было известно, что ружье унесла из дома невеста сына погибших Эвертов. Поэтому даже если бы в протоколе отметили место его обнаружения, коль скоро ружье, согласно этому документу, было изъято при осмотре, это не приблизило бы следователей к истине, ведь значение для следствия могло иметь только первоначальное положение ружья. А вот место обнаружения гильз много бы сказало опытному глазу. Однако работник прокуратуры, занимавшийся расследованием обстоятельств происшествия по горячим следам, был, видимо, вполне удовлетворен версией событий, лежавшей на поверхности. Дело в том, что чуть больше, чем за неделю до трагедии у Эвертов пропала 11-летняя дочь, а их взрослый сын, студент-медик, всем рассказывал о психическом заболевании отца, усугубившемся с исчезновением девочки. Из этого как-то плавно вытекала версия, что отец вне себя от горя не смог больше жить и покончил с собой, предварительно убив жену, ведь она тоже не представляла себе жизни без их ненаглядной девочки. А у Бориса Эверта было алиби. Его невеста, ночевавшая с ним в одной постели, первой услышала звук выстрела и разбудила его. По крайней мере, так они сказали следователю. Уж больно гладко все получалось, поэтому с подачи судебных медиков, готовивших заключение по трупам и подтвердивших такую возможность, ситуация была квалифицирована как двойное самоубийство и дело прекращено. Однако после анонимного сообщения в прокуратуру о том, что следует лучше искать убийц, расследование возобновили и поручили опытнейшему следователю Гольсту. Гольст начал с того, что вызвал на допрос невесту сына Эвертов. К тому времени девушка уже не считалась невестой Бориса. О причинах разрыва она говорить не хотела. Но Гольст терпеливо пытался ее разговорить, и, наконец, ему это удалось. То, что он услышал, заставило его по-новому взглянуть на смерть старших Эвертов. Бывшая невеста рассказала, что в последнее время Борис просил ее писать под диктовку какие-то странные фразы. Она выполняла его просьбы до того момента, как осознала, что при желании эти фразы могли быть истолкованы, как ее предсмертная записка. Записи, сделанные под диктовку Бориса, девушка принесла следователю. Да, у того не осталось сомнений, это была завуалированная подготовка к убийству девушки. Внешне невинные предложения зазвучали бы совершенно иным смыслом после ее смерти. Именно поэтому девушка и порвала отношения с Борисом и просто пряталась от него. Но зачем Борису желать ее смерти? Борис Эверт, изобличающий его показания, ловко объяснял психологию его взаимоотношений со свидетелями, которые эти показания давали. Невеста мстила за разрыв, другие, отмечавшие его жестокость и беспринципность, просто завидовали. Тогда следователь Гольст сделал то, что не было сделано при предыдущем расследовании. Он стал по секундам восстанавливать события вечера, предшествовавшего убийству. Выяснились такие интересные факты. Например, что перед сном Борис поил всех собственноручно приготовленным кофе. После этого кофе родители быстро захотели спать и ушли к себе. Невеста тоже очень быстро заснула, а проснувшись ночью, ощущала себя как будто в тумане. Теперь она не была уверена, что действительно слышала звук выстрела. Теперь ей казалось, что о звуке выстрела ей сказал Борис. Борис Эверт признался достаточно быстро. И даже с каким-то удовольствием рассказал, что его младшая сестра стояла на пути между ним и родительским наследством, а наследовать было что. Поэтому сначала он убил сестренку и закопал ее труп в подвале дома. Теперь осталось сделать так, чтобы умерли наследодатели. У Эверта был изъят дневник, где шаг за шагом описывалась подготовка к совершению идеального, по его мысли, преступления, в котором никто не должен был заподозрить его, Бориса. Однако в последнее время невеста от него отдалилась, и он опасался, что она слишком серьезно задумывается о событиях той страшной ночи. Следователя мороз пробирал, когда он читал собственноручные записи Бориса Эверта. Как лучше спланировать уничтожение всех своих близких из патологической жадности, желания получить в единоличное распоряжение все имущество семьи и не делиться с сестрой, стать богатым любой ценой. Именно такое выражение, только по латыни, «умкума», употреблял преступник наедине с собой в дневнике, оказавшемся в руках у следствия. Однако признание обвиняемого надо было подтвердить вескими доказательствами. Необходимы были объективные данные, которые в совокупности со свидетельскими показаниями образовали бы прочную доказательственную цепь. У тех, кто представляет себе работу следователя по романам и фильмам, может возникнуть вопрос: зачем, если преступник признался? Ведь в книге или в кино после признания на руках злодея защелкиваются наручники и суровый суд объявляет приговор. Правда, в жизни между признанием и приговором суда порой проходит много времени. И еще. Сплошь и рядом обвиняемые, поразмыслив, отказываются от своего признания, может быть, сделанного сгоряча. Одни просто меняют показания без объяснения причин, другие валят на злых оперативников, которые заставили признаться в том, чего не совершал, не говоря уже о том, что бывает и такое, действительно заставляют обвиняемого признаваться в том, чего он не совершал. Прошли времена, когда признание считалось царицей доказательств. И если кроме признания ничего в деле нет, то прокурору в суде остается только попросить об оправдании злодея. Так что признание надо тщательно проверять, не забывая о том, что случается и самооговор, и подтверждать другими доказательствами. Поэтому следователь Гольст не удовлетворился теми судебно-медицинскими исследованиями, которые были проведены в начале расследования и легли в основу порочного вывода следствия о двойном самоубийстве. И вот такая закономерность вырисовывается при изучении следственной практики по наиболее сложным делам. Сильные следователи не удовлетворяются рутинной работой экспертов. Незаурядный следователь, как правило, находит незаурядного, выдающегося специалиста в интересующей следствие области знаний и поручает ему проведение экспертизы. В данной ситуации проведение экспертизы было поручено преподавателю кафедры судебной медицины ВМА, доктору медицинских наук, подполковнику медицинской службы В.П. Петрову и судебно-медицинскому эксперту окружной лаборатории капитану В.И. Кочетову. И так как первоначальное судебно-медицинское исследование трупов было проведено поверхностно, по договоренности с вновь приглашенными экспертами была назначена эксгумация трупов. 21 мая 1970 года на Большеохтинское кладбище прибыли член следственной группы старший военный следователь Яковенко и эксперты-медики В.П. Петров и В.И. Кочетов. Там, в сухую ясную погоду, в присутствии понятых, были подняты могильные холмики в виде художественных раковин, раскопан мокрый грунт, ведрами вычерпана из ям подпочвенная вода и извлечены из захоронения два гроба с телами мужа и жены Эверт. Эксгумация проводилась 5 часов утра, чтобы не собирать вокруг места событий любопытствующих посетителей кладбища. После того, как гробы были открыты и в них обнаружились, как и следовало ожидать, труп мужчины, опознанного как Александр Эверт, и труп женщины, Надежды Эверт, оба в состоянии жировозка. В случаях, когда труп длительное время, в течение нескольких месяцев, находится во влажной среде, в земле, его органы и ткани превращаются в однородную, беловато-желтоватую, мягкую массу, напоминающую по внешнему виду жир и воск. Оттуда и название процесса жировозк. Были произведены осмотр трупов и отделение от трупов тех частей, на которых имелись повреждения – головы от трупа Александра Эверта, головы от трупа Надежды Эверт, кожных лоскутов с голеней. Когда эта неприятная, но необходимая процедура была завершена, гробы закрыли крышками и опустили в могилы. Могилы зарыли, художественные надгробные раковины и обелиски с венками установлены на прежние места. Следственная группа покинула кладбище, началась экспертная работа. После этого, через несколько дней, необходимых экспертам для исследования изъятых при эксгумации объектов, Петров и Кочетов приняли участие в следственном эксперименте и присутствовали при том, как Борис Эверт хладнокровно продемонстрировал, каким образом им была убита сестренка-подросток, как ее тело было перенесено в подвал дома и закопано там, а затем, как им были убиты родители. Зайдя в спальню к спящим родителям, он застрелил их из двустволки. После совершения двойного преступления он воспользовался для инсценировки самоубийства отца, привязанным к одному из спусковых крючков шпагатом, с целью создания впечатления, что его отец нажимал спусковой крючок при помощи привязанного к нему шпагата. Во время следственного эксперимента обвиняемый с незаряженным ружьем в руках и привязанным к нему кусочком шпагата ложился в позу, которую он в ночь совершения преступления предал телу убитого им отца. Следователи и эксперты скрупулезно изучали и описывали буквально каждый шаг Бориса Эверта во время следственного эксперимента. Ведь им предстояло сопоставить его показания с реальной обстановкой места происшествия, зафиксированной в следственных документах и показаниях свидетелей. В протоколе ими подробно были отражены позы, принимаемые Эвертом, замерялось и заносилось в протокол расстояние в сантиметрах от поверхности того помещения, где проводился эксперимент, до наружного края и нижней поверхности дульного среза стволов. Читая сухие, бесстрастные строчки протокола, поражаешься кропотливой работе по восстановлению истины. И это при том, что обвиняемый признался в совершении убийств. Для того, чтобы оценить работу следователей и экспертов, достаточно привести небольшую выдержку из протокола следственного эксперимента. Обвиняемый Эверт, осмотрев положение манекенов на кроватях, заявил, что оно соответствует положению спящих родителей до их убийства. На предложение воспроизвести действия, совершенные им в спальне в ночь на 1 сентября 1969 года, обвиняемый Эверт взял незаряженное ружье с надетым на передний спусковой крючок шпагатом, подошел к кровати, стоящей напротив входной двери спальни, и, остановившись у свободного края кровати, примерно посередине ее, принял позу, в которой он находился при выстреле в отца. Положение ступней ног в этой позе было помечено мелом на полу путем обведения контура подошв ботинок. Носки обращены в сторону кровати, ноги прижимались к краю кровати, туловище было обращено к северной стене и несколько развернуто вправо, так, что левое плечо было ближе к северной стене, чем правое. Лицо обращено в сторону головы манекена, изображавшего спящего отца. Руки согнуты в локтях и держат ружье так, что правая рука охватывает цевьё ружья. 4 пальца снизу, большой палец поверх стволов. Левая рука охватывает шейку ложа, а указательный палец ее находится на переднем спусковом крючке. Левый локоть отведен от туловища, а приклад находится между нижней третью левого плеча и туловищем на расстоянии 8,5 см. Дульные срезы стволов направлены в лицо и располагаются таким образом, что продолжение оси правого ствола проецируется в область головки левой брови головы манекена. А дульный срез этого ствола находится от указанной области в 4 сантиметрах. При замере в указанном положении передней и задней точек ружья расстояния оказались следующими. От северной стены до наружного края дульного среза левого ствола 49,5 см, от нижней поверхности того же дульного среза до пола 93 см. Нижний конец затыльника приклада от северной стены 82 см, от пола 125,5 см. После этого обвиняемый Эверт стал в позу, при которой он произвел выстрел в мать. При замере в указанном положении передней и задней точек ружья расстояния оказались следующими. От восточной стены до наружного края дульного среза правого ствола 52 см, от нижней поверхности того же дульного среза до пола 95 см. После этого было произведено измерение положения ступней ног обвиняемого Эверта, контуры которых зафиксированы мелом на полу. В изображении каждой ступни измерялись две точки по средней линии следа. Передняя – носок и задняя – каблук. Положение каждой точки определялось расстояниями в двух направлениях – от южной и западной стен. При дальнейшем описании положения этих точек расстояния указаны дробью в числителе от южной стены, в знаменателе от западной стены. Следы у кровати отца – левая нога, носок – 156/111, каблук 125/100. Данные следственного эксперимента вкупе с экспертным исследованием, проведенным В.П. Петровым и В.И. Кочетовым, убедительно доказали невозможность самоубийства отца Эверта и совершение им убийства своей жены, а также несостоятельность первоначальной версии Бориса Эверта о том, что он услышал выстрелы и после этого пришел в спальню родителей, где обнаружил их трупы. Экспериментальным путем было доказано, что за 4 секунды, что составляло интервал между выстрелами, Эверт-старший не мог застрелить свою жену и лечь в кровать, чтобы застрелиться самому. Более того, в своем заключении эксперты особо оговорили невозможность попадания на внешнюю сторону двери спальни следов крови, образовавшихся в результате ранений головы потерпевших, при условии, что эта дверь в момент выстрелов была закрыта, на чем настаивал в первоначальных показаниях Борис Эверт. Если бы обстановка была такой, как описал ее обвиняемый, брызги крови попали бы на внутреннюю сторону двери. А ведь те, кто проводил осмотр места происшествия по горячим следам, видели, что дверь спальни стариков Эвертов открывается вовнутрь. Итак, момент двойного самоубийства, дверь в спальню закрыта. Выстрел, второй выстрел, кровь брызгает на стены и дверь. И никто не задумался, а почему же следы крови на самом деле с другой стороны дверного полотна? Задумайся кто-нибудь об этом во время первого осмотра, и Борис Эверт стал бы главным подозреваемым сразу, а не год спустя. Блестящее заключение экспертов, сделанное на основе длительной и скрупулезной работы, стало краеугольным камнем обвинения Бориса Эверта в страшном преступлении, безжалостном убийстве членов своей собственной семьи, обвинение, завершившегося смертным приговором подсудимому.